7 апреля в Улан-Баторе состоялось учредительное собрание Монгольского оргкомитета по ознаменованию Дня Солнца. В нем приняли участие представители Монгольского оргкомитета форума в честь великих исполинов, выходцев из гор Пекту 2017 года, Монгольского детсада имени Ким Чен Сук, Общества за самостоятельное развитие Пекту Сан, Общества по изучению идей Чуче и идей Соньгун. Оргкомитет решил организовать по случаю Дня Солнца разные культурно-политические мероприятия, посвященные славной революционной жизни и заслугам Ким Ир Сена.